Несколько другим образом, в другом тоне и духе, рассказывали у нас об одном поручике Смекалове, исполнявшем должность командира при нашем остроге, прежде еще чем назначили к этой должности нашего плацмайора. Про Жеребятникова хоть и рассказывали довольно равнодушно, без особенной злобы, но все-таки не любовались его подвигами, не хвалили его, а, видимо, им гнушались. Даже как-то свысока презирали его. Но про поручика Смекалова вспоминали у нас с радостью и наслаждением. Дело в том, что это вовсе не был какой-нибудь особенный охотник высечь. В нем отнюдь не было чисто жеребятнического элемента. Но все-таки он был отнюдь не прочь и высечь. В том-то и дело, что самые розги его вспоминались у нас с какой-то сладкою любовью. Так умел угодить этот человек арестантам. А и чем? Чем заслужил он такую популярность? Правда, наш народ, как, может быть, и весь народ русский, готов забыть целые муки за одно ласковое слово. Говорю об этом как об факте, не разбирая его на этот раз ни с той, ни с другой стороны. Нетрудно было угодить этому народу и приобрести у него популярность. Но поручик Смекалов приобрел особенную популярность. Так что даже о том, как он сёк, припоминалось чуть не с умилением. «Отца не надо», — говорят бывало арестанты, и даже вздыхают, сравнивая по воспоминаниям их прежнего временного начальника Смекалова с теперешним плацмайором. Душа человек. Был он человек простой, может, даже и добрый по-своему. Но случается, бывает не только добрый, но даже и великодушный человек в начальниках. И что ж, все не любят его, а над иным так смотришь и просто смеются. Дело в том, что Смекалов умел как-то так сделать, что все его у нас признавали за своего человека. А это большое умение, или, вернее сказать, прирожденная способность, над которой и не задумываются даже обладающие ею. Странное дело. Бывают даже из таких и совсем недобрые люди, а между тем приобретают иногда большую популярность. Не брезгливы они, не годливы к подчиненному народу. Вот где, кажется мне, причина. Борчонка белоручки в них не видать, духа барского не слыхать, а есть в них какой-то особенный простонародный запах, прирожденный им. И, боже мой, как чуток народ к этому запаху. Чего он не отдаст за него? Милосерднейшего человека готов променять даже на самого строгого, если этот припахивает ихним собственным пасконным запахом. Что ж, если этот припахивающий человек сверх того и действительно добродушен, хотя бы и по-своему, тут уж ему и цены нет. Поручик Смекалов, как уже и сказал я, иной раз и больно наказывал. Но он как-то так умел сделать, что на него не только не злобствовали, но даже напротив, теперь, в мое время, как уже все давно прошло, вспоминали о его штучках пресечений со смехом и с наслаждением. Впрочем, у него было немного штук. Фантазии художественной не хватало. По правде, была всего-то одна штучка, одна единственная, с которой он чуть не целый год у нас пробавлялся. Но, может быть, она именно и мила-то была тем, что была единственная. Наивности в этом было много. Приведут, например, виноватого арестанта. Смекалов сам выйдет к наказанию, выйдет с усмешкою, с шуткою, об чем-нибудь тут же расспросит виноватого, об чем-нибудь постороннем, о его личных, домашних, арестантских делах, и вовсе не с какой-нибудь целью, не с заигрыванием каким-нибудь, а так просто, потому что ему действительно знать хочется об этих делах. Принесут розги, а Смекалову стул. Он сядет на него, трубку даже закурит. Длинная у него такая трубка была. Арестант начинает молить. «Нет уж, брат, ложись, чего уж тут», — скажет Смекалов. Арестант вздохнет и ляжет. «Ну-тка, любезный, умеешь вот такой-то стих наизусть?» Как не знать, ваше благородие, мы крещеные, с из детства учились. Ну так читай. И уж арестант знает, что читать, и знает заранее, что будет при этом чтении, потому что эта штука раз 30 уже и прежде с другими повторялась. Да и сам Смекалов знает, что арестант это знает. Знает, что даже и солдаты, которые стоят с поднятыми розгами над лежащей жертвой, об этой самой штуке тоже давно уже наслышаны, и все-таки он повторяет ее опять. Так она ему раз навсегда понравилась. Может быть, именно потому, что он ее сам сочинил из литературного самолюбия. Арестант начинает читать. Люди с розгами ждут, а Смекалов даже принагнется с места, руку подымет, трубку перестанет курить, ждет известного словца. После первой строчки известных стихов арестант доходит, наконец, до слова «на небеси». Того только и надо. «Стой!» — кричит воспламененный поручик и мигом, с вдохновенным жестом, обращаясь к человеку, поднявшему розгу, кричит: «А ты ему поднеси!» И заливается хохотом. Стоящие кругом солдаты тоже ухмыляются. Ухмыляется секущий, чуть не ухмыляется даже секомый, несмотря на то, что розга по команде «поднеси» свистит уже в воздухе, чтоб через один миг, как бритвой, резнуть по его виноватому телу. И радуется Смекалов, радуется именно тому, что вот как же это он так хорошо придумал и сам сочинил «на небеси» и «поднеси», и, кстати, и в рифму выходит. И Смекалов уходит от наказания совершенно довольный собой, да и Высеченный тоже уходит чуть недовольный собой и Смекаловым. И смотришь, через полчаса уже рассказывает в остроге, как и теперь, в 31-й раз была повторена уже 30 раз прежде всего повторенная штука. Одно слово — душа человек, забавник. Даже подчас какой-то маниловщиной отзывались воспоминания о добрейшем поручике. «Бывало, идешь, это, братцы, — рассказывает какой-нибудь арестантик, — и все лицо его улыбается от воспоминания. Идешь, а он уж сидит себе под окошком в халатике, чай пьет, трубочку покуривает, снимешь шапку. Куда, Аксенов, идешь? Да на работу, Михаил Васильевич. Первонаперво в мастерскую надоть. Засмеется себе. То есть душа человек, одно слово «душа». И не нажить такого. Прибавляет кто-нибудь из слушателей.